Глава 13. Богдан. «Ты, может быть, и не маленькая, но ты моя жена!» Произношу отрывисто и четко, чтобы до девчонки дошло наконец, что я не шучу. «Фиктивная!» — выплевывает Мия и гордо вздергивает маленький носик. В ее голосе слышится раздражение, и на миг я представляю, что моя кнопка жалеет о том, что наши отношения не настоящие. Хотел бы я, чтобы так было на самом деле. Но Мия все время отталкивает меня, фыркает, как дикая кошка. А ведь раньше мы с легкостью находили общий язык. У нас не было никаких проблем. Тебя это огорчает? Набираюсь смелости и выдыхаю в ее разрумянившееся лицо один из самых главных вопросов. Я не жалею о том, что решил рискнуть и немного разодорить девушку своим заявлением о предстоящих планах на вечер. Хотел таким образом вывести ее на эмоции и проверить, что она чувствует по отношению ко мне. Быть может, я ей все же не безразличен? Я в Мию влюблен давно, поэтому опыта у меня в отношениях с противоположным полом нет, и это еще мягко сказано. Нет, теорию я, конечно, знаю на отлично, а вот с практикой... Мне никто, кроме этой вредины, не нужен. А встречаться с другими только ради того, чтобы набраться опыта, противно. Именно поэтому я даже не знаю, как расположить ее к себе. Приходится действовать интуитивно. Впрочем, судя по реакции Селивановой, я на верном пути. Что? Нет, с чего бы это вдруг? Лопочет растерянно и отводит взгляд. О да, обожаю это смущение, румянец на бледных щеках и опущенные ресницы. Она так сладко надувает свои пухленькие губки, что я взрываюсь изнутри и больше не могу сдерживаться. Когда Мия находилась далеко, нас разделяли километры и границы городов. Мне было легче держать себя в руках, заниматься учебой, спортом, да чем угодно, лишь бы не сойти с ума от разлуки. Но стоило вернуться, и притаившиеся чувства обрушились на меня с новой силой. Я пытался убить их внутри себя. Ведь знал, что девушка собирается замуж за другого. Но в итоге она стала моей женой. И этот факт все сделал только сложнее. Впрочем, в моей власти эту задачу упростить. «Просто признайся, что тебя этот статус не устраивает». Говорю с издевкой. «Очень хочу, чтобы она перестала закрываться от меня». «Признаться?» — ехидничает Мия. «А ты сам ни в чем признаться не хочешь?» — повышает голос. Ее слова для меня, как ведро ледяной воды, отрезвляют и вместе с тем заставляют задуматься. А ведь девушка права. Я никогда не говорил ей о своих чувствах. Играл в благородного рыцаря. Сначала стеснялся, будучи подростком. Потом не видел взаимности в ответ, поэтому молчал. Понимал, что если признаюсь, то разрушу нашу дружбу. А потом эта дурацкая свадьба и женишок, будь он неладен. Но больше я такой ошибки не повторю. Тем более, наша дружба и так уже дала трещину. Терять нечего, это факт. А что, если хочу? Касаюсь пальцами ее аккуратного подбородка и приподнимаю лицо, чтобы смотреть в глаза девушки. Такие огромные, темные и слегка напуганные. «Что ты хочешь?» Произносит едва слышно. Я практически читаю по губам. Слегка приоткрывает рот и не сводит с меня взгляда. Будто ждет каких-то действий. В груди все сжимается. Дыхание перехватывает, и я мысленно посылаю нахрен свои затыки и предрассудки. Наклоняюсь и прижимаюсь к желанным губам. Да, я помню, что давала обещание отпустить Мию, как только решу вопросы с ребенком. И будь она холодна ко мне, как прежде, я бы выполнил данное слово, но не сейчас. Не в момент, когда мягкие губы старательно отвечают на поцелуй. А нежные ладошки гладят мышцы груди. Тонкие пальчики впиваются в ткань футболки, вызывая неуверенными движениями разряда тока по всему телу. Тормоза слетают, мозг затапливает лавиной ощущений, а руки начинают жить своей собственной жизнью. Провожу ладонями по изящным изгибам, с трудом сдерживая рвущийся из груди рык. Я так боюсь спугнуть девчонку, но силы воли почти не осталось. И если она оттолкнет меня сейчас... Приходить в себя я буду еще очень долго. Умом понимаю, что пру на пролом и тороплю события, но остановить запущенный механизм уже не в силах. Остается только мысленно умолять Мию не отталкивать меня. Я очень хочу, чтобы ты знала, кто виноват в моем безумстве. Шепчу, отстранившись. Пытаюсь перевести дыхание и заодно дать передышку девушке. Она так дрожит, что не на шутку пугает меня своей реакцией. Неужели все-таки напугал? Я люблю тебя как одержимый. Лбом прижимаюсь к ее лбу. Безумно, давно и крайне безнадежно. Сам усмехаюсь своему странному, неумелому красноречию. Хочу вновь поцеловать Мию, но понимаю, что после озвученного признания не имею на это права, пока не услышу ответ. Одно дело действовать на инстинктах и эмоциях, совсем другое — услышать четкое «нет». Только не молчи, пожалуйста. Она не обязана мне отвечать. Я четко осознаю этот факт, но в глубине души надеюсь на то, что Мия проявит ко мне хоть каплю милосердия. «Богдан», — выдыхает девушка, — создается ощущение, что я своей спешкой лишил ее дара речи, потому что больше она ничего не произносит. Смотрит на меня таким непонятным взглядом, и мне кажется, что в нем читается жалость. То, чего я так боялся. Пусть бы лучше ненавидела меня, язвила, как это было в последние дни, или просто игнорировала. Но только бы не жалела. Потому что меня не нужно жалеть. Я, не стесняясь своих чувств, смогу пережить ее отказ. Да, это будет тяжело, но главное, чтобы Мия была честна со мной. Обреченно отпускаю руки, с крайней неохотой отпуская желанное тело, о котором мечтаю каждый день. Делаю шаг назад, чувствую, как в груди загорается ядовитый, сметающий все на своем пути огонь. Он разъедает меня изнутри, плавит внутренности, убивает. Мозг перестает соображать. Я ничего не вижу и не слышу вокруг, думая только о том, как жестоко облажался. Знал ведь, что безразличен подруге, и все равно рискнул, дурак. «Богдан», — зовет Мия и касается моего запястья рукой. «Послушай, пожалуйста». В ее голосе столько животворящей нежности, что я медленно возрождаюсь из затопившего разум огня. Не сразу, постепенно, будто боясь поверить в то, что еще не все потеряно. На этот раз Мия делает шаг ко мне, останавливается буквально в нескольких сантиметрах, поднимает руку и проводит ладони по моему лицу. Ласково, трепетно, нежно. «Я не знаю, что творится со мной в последние дни», — признается честно. Опускает руки ниже и пальчиками вычерчивает какие-то невидимые узоры на моей груди. С трудом удерживаю себя в руках, все силы кидая на то, чтобы сосредоточиться сейчас на разговоре, а не на ощущениях. Это непросто, это дико сложно, но я стараюсь, потому что цель моя гораздо выше. «И что же творится с тобой?» Выдыхаю тихо, сам удивляясь своему голосу. «Я чувствую что-то странное». Поджимает губы и опускает взгляд на свои пальцы. Тут же отдергивает их, будто осознав, что делает на самом деле. «Не надо». Возвращаю ее руку на место. «Пожалуйста». Выдавливаю, едва не умоляя ее продолжить. Мия прижимается раскрытой ладошкой к моей груди, но теперь будто боится пошевелить пальцами. Я не давлю на нее. Главное, что не шарахается от меня. Ведь это уже половина победы. «У тебя сердце так бьется», — шепчет мило, улыбаясь. «А ты умеешь уходить от темы очень профессионально. Это тебя на твоем факультете блогинга научили?» «Тоже несу какой-то бред, пытаясь немного расслабиться. Я понимаю, что даже если у меня есть шанс, получить все и сразу не смогу, как бы мне этого не хотелось. Я не ухожу от темы, просто... Просто мне сложно понять, где заканчивается дружба и начинается что-то еще. Мы как кошка с собакой в последнее время, будто понимать друг друга перестали, и это очень грустно», — опускает виноватый взгляд. «Эй!» — снова легким движением руки, возвращая внимание девушки к себе. «Кнопка, ты ни в чем не виновата, не выдумывай, окей?» Мия неуверенно кивает и легонько приподнимает уголки губ. «Я виноват, должен был раньше признаться, но если тебя мои чувства напрягают, я буду себя в руках держать, клянусь!» Будто в подтверждение, приподнимая руки ладонями вверх. «Спасибо». Опять поджимает губы. Понять, что она чувствует сейчас, очень сложно. То ли благодарна за то, что пообещал прекратить все поползновения в ее сторону, то ли наоборот, недовольна этим. В Впрочем, что касается последнего, я вполне могу просто выдавать желаемое за действительное. Хочешь, номер еще один снимем, если тебе некомфортно находиться в моем присутствии? Сам не знаю, зачем предлагаю это. Не обязательно, как тебе удобно. Демонстрирует полное безразличие на симпатичном личике. И, надо признаться, очень качественно это делает. Только и я не дурак. Вижу, что мое предложение ее огорчило. Определенно, у меня есть шанс. Главное теперь на девушку не давить и дать ей самой разобраться в собственных чувствах.